Все слова, слова, все речи, речи. От родимых пашен вдалеке я давно не выходил навстречу и лицо не подставлял пурге. Море жизни, за винуль какую я прибит к бумажным берегам. Трижды замерзавший, я тоскую по ветрам, тоскую по снегам. Я тоскую по крутым морозам, я тоскую по гремучим грозам, по тревоге быть или не быть. Я такой. Нужны мне испытания, мне нужны тревоги и страдания, я без них не научился жить. Все слова и все речей водится, вместо снега, леса и зари. Городскому мне все чаще снится белый снег и снятся снегири. Ветер ходит метелицей, ветер воет пургой, как на чертовой мельнице хлещет белой мукой. Я шагаю к единственной, пробиваясь плечом. Я сегодня воинственный, мне пурга нипочем. Среди ревностью мучимых, средь незнавших средин, среди смелых и влюбчивых, я такой не один. Может, ветер, как веником, разметая пути, дует в спину соперника, помогая идти. В нетерпенье неистовом все вперед и вперед я беру словно приступом за суметом сумет. Ветер ходит метелицей, ветер воет пургой, как на чертовой мельнице хлещет белой мукой. Я не знаю сам, что делаю. Красота твоя, спроси ее. Ослепили груди белые, да безумие красивое. Ослепили белой жаждою, друг от друга с необидою отвернулись, будто каждая красоте другой завидует. Я не знаю сам, что делаю, и, быть может, не по праву я, то целую эту левую, то целую эту правую. Иду, кладу упрямый шаг, мне горе уступать не хочется. Ночь ухватилась за пиджак, упала наземь и волочится. Мне от нее не убежать, не только ночь руками черными и ветер хочет удержать слезами, вздохами притворными. Все о тебе, все за тебя. Под ветками заиндевелыми, тобою память бередя, блестят сугробов груди белые. Иду по ним, не сворочу. Я поступью неудержимою, не красоту твою топчу, топчу твою повадку лживую. Весной. Во мне и почему, Бог весть, когда весна еще в начале, есть что-то смутное и есть какой-то холодок печали. Но мысли сердце обожгут и боль сильнее обозначат. Почудится, что где-то ждут и, не дождавшись, тихо плачут. Все, что любил, все, что хотел, коснется вдруг сердечных граней, как груз незавершенных дел и неисполненных желаний. И ничего не отложить, ни от чего не отрешиться. Мне время это пережить, как будто заново родиться. Все в памяти, и все живое, и обо всем душа болит. Иду ли по лесу, где хвоя, как море южное шумит? На пень ли старый там присяду? Качнется ли надо мной сосна? Все чудится, что где-то рядом и берег тот, и та волна. И ты, чье повторяю имя, почудишься невдалеке. Волна к волне, и ты меж ними качаешься, как в гамаке. Все дорого, все сердцу близко. И если дрогнет мокрый куст, мне кажутся лесные брызги солоноватыми на вкус. Мне о том слагать бы оды, что за свой короткий век я купался в синих водах 20 сибирских рек. Были реки и речонки, и на каждой, чуть при лгу, по заплаканной девчонке оставлял на берегу. Полюбил я реки края, за раздолье и простор, начиная с речки Яя, что течет с Кузнецких гор. Я не знаю счастья полной, на Пышме или на Оби, набегающие волны мне напели о любви. И сегодня погружен я в мысли, чувства той поры, до сих пор заворожен я островами Ангары. Там росла тогда малина, вился белый хмель в кустах. Валентина, Валентина, расскажи мне, Валентина, что теперь на островах.